Здравствуйте, вы, наверное, собираетесь в путешествие, вы хотите взять с собой в путешествие ребенка, ну тогда вам точно понадобится аптечка путешественника. Вы хотите спросить, что туда положить? Пойдемте, найдем ответ на этот вопрос. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Луиза Васильевна. Мы сегодня не о болезнях, мы о хорошем, о путешествиях. Часто приходится путешествовать, Луиза Васильевна? Да, я путешествую. Часто? Ну, мы на гастроли ездим. Ах, вы на гастроли? На гастроли обычно детей не берут. Поэтому давайте узнаем, что об аптечке путешественника думают наши многоопытные эксперты. Давайте. Когда нужно куда-то ехать, нужно брать аптечку. Вдруг заболеешь, вдруг поранишься, нужно брать всегда аптечку. Потому что детки заболеют, и потом будут кашлять, там, чихать. И они будут плакать, и психовать будут, и тогда придется их лечить. Можно в обморок упасть. Отравиться, то есть, да, пахлавой, конечно. Веночку сломать и подвергнуть. Все можно сделать. Но еще может лекарство пригодится от медуз кусающих. Акула укусит тебя, когда ты будешь плавать и не увидит. Ребенок ничего укусит, надо рану. Замазать. Еще зеленкой наливают, если зеленкой наливают, чтоб хорошо было детям. Пласту, если укусил кто-то из крокодилов. Да, мама с собой берет лекарства. У нее есть такая большая коробка с Винни-Пухом, но там все лекарства лежат. Там даже ваты лежат и бинты. Аптечку надо с собой брать, чтобы деньги не тратить. Иди в тишине, нет лекарств. В общем-то, вы знаете, как подчеркнули наши эксперты, надо учитывать очень много факторов и экономических, как бы, да? И ведь акулы, крокодилы, как вы понимаете, да. Тоже серьезно. Кто хорошо разбирается в акулах и крокодилах? К кому приятно прийти перед путешествием? Конечно, к врачу. У нас все врачи разбираются в путешествиях. Они много путешествуют сами по себе. Да, не правда ли, Лиза Васильевна? Да. К вам приходила Татьяна Ожилевская. Давайте посмотрим. Найкраще від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Когда маленькой Алисе дарят новую игрушку, она обязательно проводит с нею краш-тест. Да, она знает это слово, потому что ее мама – автомобильный журналист Татьяна Ожилевская. Очень любит машины и все, что с ними связано. Связь автомобилей и путешествий бесспорна. Поэтому однажды дорога привела семью Ожилевских к доктору Комаровскому. Если уже путешествовать, так путешествовать с толком. Поэтому особенно вот сейчас, за эти 3 года, методы путешествования очень сильно изменились. То есть были неоднократные споры, на чем лучше, на автомобиле или на поезде, или на самолете. Ну, споры не прекращаются. Да, они до сих пор не прекращаются, как вы видите. Вот. Но на самом деле мы до сих пор, во-первых, не можем определиться, что комфортнее ребенку, на чем путешествовать. Но даже дело не в этом. Дело в том, что действительно, что брать с собой, чтобы, не дай бог, если что-то случится, и при этом не брать с собой целую гору чемоданов лекарств, с надеждой на то, что они не понадобятся. Понятно. Ну, на самом деле, вы же прекрасно понимаете, что очень трудно дать, во-первых, универсальные рекомендации. Все берут вот одно и то же, да? Есть куча специфических факторов. Мы должны предусмотреть, во-первых, все возможные ситуации, когда необходима неотложная помощь, и мы не можем ее получить. То есть, в конце концов, стандартная. Да, когда мы едем... условно говоря, когда мы едем на экскурсию, например, по столице Австрии, Вене, да, то мы прекрасно понимаем, что мы можем в любой точке этого города в течение там, 5 минут получить неотложную помощь. Высококвалифицированную. Даже если мы не застрахованы, все равно приедут и спасут. Да, потом это дорого будет стоить, но тем не менее мы это получим. И тем не менее мы решили совершить экскурсию по Непалу. У нас там экскурсия фототуризм. Да? И там, когда в горах что-то где-то с кем-то, то надо иметь возможность помочь. И это разный набор. Да? И еще очень важно, ваше исходное состояние здоровья. Возраст. Да, наличие каких-то болезней. И что вот тут, кстати, очень важно, что когда, допустим, у человека, ну там сахарный диабет, да, он использует постоянно инсулин, да, и он должен всегда предусматривать ситуацию, когда в его болезни хронической возможно обострение. То есть вот если у нас астма, мы пшикаем два раза в день нечто, чтобы чувствовать себя хорошо. Замечательно. Но мы должны так взять с собой лекарство, чтобы мы имели возможность там пшикать пять раз в день. Правильно. Пять багажников, пять чемоданов с собой. А вот это главное. Вот смотри, вот он, кстати, сейчас понял, как, мужская логика тут срабатывает прекрасно. Почему? Потому что если предусмотреть все, то мы должны тащить за собой, вот как тот миллионер, да, за которым ездила пожарная машина и скорая помощь. Он говорит, аптечка и огнетушитель. Да. Нет, он говорил, когда его останавливали ГАИ, он говорил, вон за мной едет аптечка и огнетушитель. Вот. Так вот, примерно такая ситуация. Как не превратить аптечку в несколько чемоданов? Оказывается, это возможно. Вот, кстати, еще один вопрос. Все с собой взять невозможно. Но я обратила внимание, что в разных странах свои названия лекарств. Как предусмотреть детские лекарства, вот, жаропонижающие, там, для желудка или еще что-то? Ну, мало ли, что-то забыл с собой взять. Или не вести с собой это запретное лекарство. Да, или запретное, потому что не во все страны можно ввозить, например, те лекарства, которые у нас есть. Теоретически, да, в стране, которая, в общем-то, в 21 веке должна создавать там своим гражданам условия для отдыха и для путешествий, да, теоретически, любой из вас должен в любой момент получить ответ на вопросы. Да. Вы едете в Финляндию? Вы должны зайти на сайт Минздрава и прочитать понимать, там нужно. Четко, вы едете в Минздрав, вот ваши рекомендации. Этого нет, потому что он существует, похоже, для другого. Да, правильно, да. Билет может оказаться в одну сторону. Да, да, потому что если вы возьмете в Скандинавию там банальный корвалол, в состав которого входит запрещенный в Финляндии фенобарбитал, который там приравнивается к наркотикам. И вы с этим корвалолом можете поиметь такие проблемы, что вам мало не покажется. Да? Хорошо, конечно, в идеале, когда вас в ту страну, куда вы едете, собирает квалифицированный медицинский работник. Вот первый поднятый вами там вопрос про название лекарств. Да, да. Тут есть очень четкие инструкции. Прежде всего, вы должны понимать, что названия бывают торговые и международные. Какое бы вы лекарство ни купили, там есть на латинском языке международное название. Но если вы купили упаковку и достали 20 таблеточек и пересыпали их куда-то, тоже. То на таможне у вас могут быть огромные проблемы, так что вы, в принципе, действительно, как сказал ваш многоопасливый супруг, это может быть билет в один конец. Предусмотрительный. Да. Вот. Поэтому действительно есть четкие рекомендации по поводу лекарств. Лекарства, которые вы берете с собой, должны быть исключительно в оригинальных упаковках. Это раз. Второе, вы должны там сохранять инструкции в этих упаковках. Ну, всегда мы хотим минимализировать количество. Да. Мы хотим достать конвалюты из большой коробки. Вытаскиваю. Вот, да, когда ты едешь отдыхать в Крым, это логично. Но когда ты летишь за море, это может... Ну, вот в Египте вряд ли, понимаете, там вообще побольше. Ну, да. Но вот уже в Индокитае проблемы возможны. Там очень жесткая политика в плане всего остального. То есть это одно из важнейших правил. Да? И в любом случае ты должна понимать, что лекарства, которые ты берешь, действительно разрешаются для ввоза в эту страну. Да? Потому что если любое лекарство, например, в ампуле нужен рецепт. Все практически серьезные лекарства, легочные, сердечные, серьезные, не корвалол, нет, а серьезные лекарства, не валерьянка, а серьезные лекарства, которые вы используете, пьете постоянно. Допустим, вы взяли с тобой бабушку, у бабушки гипертоническая болезнь, она все время пьет какое-то лекарство. Угу. Лекарства от давления не покупаются без рецепта нигде в мире, угу. И любой таможенник может потребовать идентификацию лекарства, понимаете? То есть, когда вы взяли с собой лекарство, которое может понадобиться, может не понадобиться, от укачивания, противоаллергическое, от температуры, для помощи при кишечных инфекциях, например, да, безрецептурные средства, они понятны и очевидны в любой стране мира, да? И там, условно, 1% гидрокортизоновая мазь, которая используется при кожной аллергии и при укусах насекомых, она продается в любой стране мира без рецепта. И вы можете это взять, и никто к вам не прицепится, понимаете? Но, если вы взяли с собой антибиотики, а где рецепт? А где рецепт? И получается, оказывается, что если цивилизованно собраться в поход в нашей стране, то информацию получить негде. рецепт получить, надо пойти и объяснить, а что это я вам должен выписывать? Вы вообще не с моего участка? Ну, есть решение. Нужно Давайте. Обратиться к доктору Комаровскому. Вы знаете, доктор Комаровский может сказать, что надо. Но доктор Комаровский не может всей Украине выписать рецепты. Он не рецепт, а понимание, да. Все-таки я бы хотела уточнить. Вот есть какое-то там 10 лекарств, которые вот при здоровом ребенке, при здоровой маме и папе, вот все-таки желательно, ну, необходимо взять с собой в любые путешествия, начиная от Украины, заканчивая там Индокитаем. Нет всякого сомнения. И вы знаете, мы обязательно сейчас пойдем вот в студию и всем дадим конкретный список. Единственное, что я точно могу огорчить папу, сказать, зеленки в этом списке не будет. Так что сейчас мы будем выполнять обещания и начинать называть название, но еще не совсем лекарство. Вообще формирование аптечки путешественника, да, мы начнем с пункта, который будет называться «Инструменты и вспомогательные материалы». Найкращий від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Ліберо. Люблю кожну мить. Итак, сразу обращаю внимание ваше на тот факт, что, конечно же, что мы возьмем с собой, очень зависит от того, куда мы едем. И, например, понятно, что если мы куда-то летим и ничего не собираемся сдавать в багаж, то как-то ножницы и пинцет мы как бы с собой уже не возьмем, нас просто не пустят с ними в самолет. Да? Вот такие нюансики. Да? То есть это мы все должны учитывать. Тем не менее, вот то, что вы видите, давайте повторим для тех, кто смотрит телевизор в фоновом режиме. Ножницы, пинцет, английская булавка. Для чего, например, английская булавка нужна? С ее помощью очень удобно фиксировать повязки. Например, потому что закрепить бинт – это не каждому дано. Это огромное искусство. Одноразовые шприцы. Одноразовые шприцы как раз совсем не обязательно нужны для того, чтобы что-то колоть внутримышечно. Нет. Одноразовые шприцы – это замечательное устройство. Промыть глазик. Использовать их вместо пипеток. Например, закапать капельки в нос и так далее. И так далее. Хотя, возможно, понадобится и что-нибудь уколоть. Одноразовые перчатки. И такая очень важная штука, которая называется охлаждающий пакет. Напомню всем, что первая помощь при любой травме, при любом кровотечении, при растяжении связок, это по-быстренькому приложить что-то холодное к месту кровотечения, к ушибу. Вот это что-то холодное, это и есть индивидуальный охлаждающий пакет. Это такой вот пакетик. Там внутри что-то такое плотненькое, вы придавили или нагнули, это плотненькое лопнуло, и пакетик стал холодным. Вот это называется индивидуальный охлаждающий пакет. В некоторых соседних странах он обязан быть, например, охлаждающий пакет в любой аптечке автомобильной. Например, в нашей стране его очень часто невозможно найти днем с огнем. Поэтому наши с вами травмы мало кого там наверху интересуют. Может быть, после этой передачи они где-нибудь появятся, их можно будет купить. Тем не менее, вот как бы первую часть аптечки мы уже рассмотрели. Теперь давайте пару ваших вопросов, а потом пойдем изучать дальше. Здравствуйте, доктор. Скажите, чем нужно руководствоваться, чтобы набирать лекарства в аптечку путешественники, кроме особенностей страны, в которую как бы едет семья? Возраст того, кто едет. Раз. Как надолго мы едем? Страна все-таки это главное. И в этой стране, куда мы едем, что мы должны учитывать? Например, необходимость предварительной вакцинации. Очень часто бывает. Далее, например, в стране, а таких стран огромное количество, где активна малярия. И там хотите быть, надо постоянный прием противомалярийных препаратов. Возможность законодательного приобретения лекарств в этой стране. Опять-таки, транспорт. Мы будем на самолете, на пароходе, на автомобилях, мы на лошадях, мы с рюкзаком пойдем в горы и так далее. Да? Если мы занимаемся альпинизмом, да, то сплошь и рядом тема укусов комаров нам не очень актуальна. Потому что там в горах, в снегу комаров мало, по большому счету. Да? Но если мы сплавляемся на байдарке по горной реке, то там, может быть, мы и не рассмотрим красоты горной реки, если у нас не будет средства от комаров. То есть очень много вот таких специфических факторов. Еще раз фиксирование. На самом деле, самое печальное состоит в том, что действительно очень сложно найти информацию. Вот реально, с моей точки зрения, в основе поиска информации должна находиться та коммерческая структура, которая организует путешествие. То есть если некая туристическая фирма отправляет вас в какую-то страну. Вы оформляете медицинскую страховку всегда и везде. Но именно эта туристическая фирма обязана за свои деньги содержать медицинских работников, которые обязаны вас проконсультировать по медицинскому обеспечению именно этого варианта туризма с учетом законодательной ситуации в той стране, куда вы едете. Более того, будет просто прекрасно, вы же платите за туризм немалые деньги, да? Если в этой компании туристической есть врач, к которому вы пришли, и который вам сказал, вы куда? В Финляндию? Вам нужны рецепты, такие-то, такие-то, вот вам рецепты. Вот купите здесь, вот возьмите, то есть вы должны от этого чека получить инструкцию. То есть на самом деле, когда речь идет о туризме, теоретически, по крайней мере, выход однозначно есть. Если вы собираетесь по своей инициативе куда-то путешествовать, вы просто можете с любой туристической компанией подобной заключить контракт и получить эту услугу дополнительно. А вот если вас посылает государство или ваша компания, как вам быть в такой ситуации? Теоретически государство должно предоставить аналогичные услуги. Оно пока не предоставляет, поэтому каждый за определенную бумажку может получить рецепты в любом количестве от своего врача, а информацию найти где? В интернете. И, как правило, не в нашем. Евгений Олегович. Да, Лиза Ильина. А как быть, если человек в чужой стране, закончились лекарства, это вот доктор той компании туристической, он должен дать аналог того лекарства, которое, например, ты употребляешь, и оно закончилось. Во-первых, когда лекарства закончились, простите меня, пожалуйста, то вообще надо понимать, какие лекарства закончились, какие должны были быть, кто обязан иметь эту информацию. Понимаете, на самом деле логика состоит в следующем, что у каждого человека, который находится за пределами родной страны и родной системы здравоохранения, должна быть такая штука, которая называется информационный браслет. На самом деле, эти браслеты во многих странах продаются. Они такой красоты невиданной. Там цепляются на руки, вешают на специальные кулончики. Там предусмотрена возможность записи всей информации. И в этом браслетике, вот в этом информационном кулончике, да, там можно внести любые нужные данные. В конце концов, вы действительно можете в любом карманчике иметь какую-то картонку, запаянную в полиэтилен, которая не боится воды, соответственно. Где вы напишете? А что вы там теоретически должны написать? Как вас зовут? Да? Телефоны ближайших родственников, телефон вашего врача, телефон консульства, адрес гостиницы, где вы остановились, да? То есть, если вы вдруг с вами что-то случилось, вы потеряли сознание, да? И так далее, и так далее. Это же на самом деле делается элементарно. Есть страны, где у каждого человека есть свой номер медицинской страховки. И когда обнаружен вот этот человек без сознания или потерявшийся ребенок с информационным браслетом, то любому полицейскому, любой службе скорой помощи надо потратить 5 минут для того, чтобы ввести в компьютер, в автомобиле номер вот этого браслета и тут же получить информацию, что это за человек, что это за ребенок. А теперь вы только вдумайтесь, какая в нашей стране служба розыска пропавших детей? Сколько людей пишут заявления, сколько детей находятся по интернатам, никто не знает, откуда они взялись, где они потерялись, где их родители. Мы можем вообще, это очень дорого, присвоить каждому человеку номер, чтобы его можно было за 5 минут найти. Наверное, как мы и обещали, давайте вернемся к списку аптечки. Первым пунктом мы с вами рассмотрели инструменты и вспомогательные материалы. Второй пункт, совершенно очевидный, перевязочные материалы. Что такое индивидуальный перевязочный пакет? Продается в аптеке марлевая подушечка и специальный бинт, чтобы очень удобно это было. Вот это готовое, это стерильное. Комплект из марлевых бинтов, эластичных бинтов, марлевых салфеток. Влажных антибактериальных салфеток. Фиксирую внимание. На самом деле, ребят, это кажется, что много. Вот то, что мы сейчас с вами перечисляем, это на самом деле по объему совсем немного. Обратите внимание, берете вы марлевые бинты, возьмите разных размеров, разной длины, разной ширины, по одной упаковке, и пусть они будут стерильные. Опять-таки, обращаю внимание на такую важную вещь, как бактерицидный пластырь. Когда покупаете бактерицидный пластырь, следите, чтобы он был водостойкий. Пожалуйста, не экономьте. Это то, что в путешествиях бывает необходимо чуть ли не чаще всего. И такая штучка, как рулонный пластырь. Рулонный пластырь – это вообще незаменимая вещь в путешествии. Им можно очень много и перемотать оторвавшуюся ручку на чемодане. Это как заменитель изоленты. Короче говоря, это очень классная штука. И главное, с его помощью можно заклеить практически любую рану, зафиксировать бинт на ране. Короче говоря, штука незаменима. Не надо брать толстый, возьмите тоненький рулонный пластырь. Здравствуйте, доктор. Скажите, какие лекарства все-таки нужно взять с собой для детской аптечки? Ну, это то, что все ждут. Давайте действительно список лекарств. Ліберо. Люблю кожну мить. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сразу всех предупреждаю. Все, кто регулярно смотрит школу доктора Коровского, знают, названия лекарств бывают международные и названия бывают торговые. Мы здесь никого не рекламируем. Поэтому мы будем называть вам международные названия. Но поверьте, если вы его запишете и произнесете в любой аптеке, в любой стране мира, вам дадут нормальное лекарство. Итак, начинаем. Может быть, попутно, по-быстренькому будем объяснять, в каких ситуациях это понадобится. 5% спиртовый раствор йода для обработки краев раны. Краю, не раны. Рану обрабатывать нельзя. Дальше. Дезинфицирующие растворы. Почему так мы пишем дезинфицирующие растворы? Потому что дезинфицирующие растворы, которые стоит взять с собой, бывают двух видов. Есть растворы для обработки раны. То есть, которые можно налить на рану. Антибактериальные растворы. Ну, например, всем известное средство под названием хлоргексидин, например. Да? Оно в разных количествах, это недорого, и там каждый пузырек с хлоргексидином может взять с собой, есть и более дорогие препараты. Я фиксирую внимание, ребят, дезинфицирующих растворов на самом деле огромное количество, но очень мало действительно эффективных и безопасных препаратов, которые можно наносить не только на края раны, но и непосредственно на рану. То есть знаменитые там зеленки, перекиси водорода, йод, они не предназначены для обработки ран, они удлиняют сроки заживления ран. Понятно? Поэтому для нанесения на рану можно использовать, например, хлоргексидин. И еще какой дезинфицирующий раствор, который необходим, это раствор спиртовый для рук, который вы будете пшикать на руки, или гель специальный дезинфицирующий, который вы будете использовать в поезде, в самолете, который будет всегда в сумочке под рукой. Продолжаем. Вот следующий пункт, он очень показателен, вот куда брать, куда не брать. Например, такое понятие антибактериальная мазь. Ну, например, там эритромицинная мазь, тетрациклиновая мазь. Когда необходима мазь с антибиотиком? На самом деле, мази с антибиотиком в качестве неотложной помощи нужны чрезвычайно редко. 100% показание к использованию мази с антибиотиком – это укушенная рана. То есть, если вас укусила собака, то после промывания раны мыльным раствором надо немедленно нанести туда мазь с антибиотиком, потому что такие раны инфицируются практически всегда. Теперь вопрос. Если мы едем в Париж, то шансов, что вам там понадобится антибактериальная мазь, очень немного. Но если мы едем к бабушке в деревню, или по нашей стране у нас автомобильный туризм, что шансов, что у вас где-нибудь кто-нибудь таки цапнет, немало. Поэтому положить такую мазь с собой точно не помешает. Продолжаем. Препарат для оказания помощи при ожогах. Практически в любой аптеке есть огромное количество торговых названий, мы не будем называть конкретные, противоожоговых аэрозолей. Аэрозоль от ожога взяли с собой. Дальше. Это то, что знают все наши постоянные зрители. Средства для пероральной регидратации. Пакетик, который растворили в воде, который будем пить при обезвоживании, высокой температуре, при перегреве, при поносе и так далее. Далее. Это специально для взрослых. Для взрослых. Детям нельзя категорически, но понимаю, что укакаться может не только ребенок, но и мама с папой. Поэтому берем антидиарейное средство для взрослых, напряглись, записали его международное название лоперамид. Лоперамид. Взрослым нежелательно, детям нельзя, но если от того, будете вы присутствовать на этом собрании или не будете присутствовать, зависит бизнес ваш на ближайшие 3 года, понимаете? Если вам надо обязательно доехать в этом автобусе ближайшие 2 часа, а вы в автобус не можете зайти, потому что не можете из туалета выйти, то выпить лоперамид однозначно не помешает. Единственное, что предупреждаю. Оптимальные показания к использованию подобного препарата – это когда при диарее нет температуры. То есть, когда есть понос, но общее состояние не нарушено, понятно? Вот тогда препараты такие имеют смысл. А если и понос, и плохо, то такие препараты пить нельзя. Продолжаем. Средства от укачивания. Вот все хотят, чтобы я сейчас назвал золотую таблетку, поэтому, опять-таки, таблеток множество. Таблеток множество, но мы называем название, которое сейчас всех перепугает, его никто никогда не слышал. Мамы, записываем слово. Дименгидринат. Дименгидринат. Это международное название. Вы, когда узнаете, как это переводится на торговую, выясните, что вы все это уже много раз слышали, оказывается. Но я не буду это называть. Тем не менее, предупреждаю, средства от укачивания противопоказаны беременным, кормящим и детям первого года жизни. Если старше, все-таки с дошкольником, лучше предварительно посоветоваться с доктором. Продолжаем. Активированный уголь. Помните, что нормальная доза активного угля 1 грамм на килограмм веса при острых отравлениях. В таблетке, как правило, 0,25 грамма. То есть 4 таблетки на килограмм веса. Поэтому взять упаковку из 10 таблеток – это большое издевательство со злым смыслом. Берете с собой активированный уголь, возьмите как минимум 100 таблеток. Меньше просто смысла не имеет. Ну, жаропонижающие и обезболивающие средства – это у нас знают все. Да? Парацетамол или ибупрофен. Молодцы. Дальше начинаются новости. Противоаллергическое средство местного действия. Всем рекомендуем. 1% гидрокортизоновая мазь. Укусы насекомых, острая кожная аллергия на здоровье. Противоаллергическое средство общего действия, то есть таблетки. Рекомендуем один из двух препаратов. Или лоратадин, или цетиризин. Что-то из этого. Знаете, некоторые названия знакомые, да? Что приятно, никого не рекламируем, потому что называем исключительно международные названия. Сосудосуживающие капли в нос. Их множество. Рекомендуем в качестве универсального средства и для детей, и для взрослых препарат средней продолжительности действия. А наши уже зрители знают, что это такое, который называется ксилометазолин. Когда идем покупать, думаем о том, что бывают разные проценты, 0,1%, 0,05%, и выбираем тот процент, который соответствует возрасту нашего детеныша. Скоро уже конец, скоро, не прерывайте вызовы. Свечи с глицерином, это если не сможете покакать. Но если у вас нет тенденции к запорам, можете их не брать. Раствор антисептика для глаз. Вот это надо просто спросить в аптеке, что можно закапать, если что-то попало в глаза. Далее, вот следующих два пункта. Это то, что купить сложнее всего практически. Мы уже об этом как-то рассказывали. Как правило, это не имеет никакого отношения к путешествиям туда, где есть цивилизация. То есть, если рядом есть скорая помощь, это не надо. Но если мы вдали от цивилизации, в деревне, в походе, вдали от нормальной системы медицинской помощи, то укусы, например, змей, укусы некоторых пауков, анафилактические реакции после аллергических, например, после укуса насекомых, это способы спасения. Гормональные противовоспалительные препараты, такие как дексаметазон, преднизолон и ампула адреналина. Это то, что надо с собой. Но инструкцию по применению этих лекарств необходимо получить у вашего врача. Ребят, мы список лекарств закончили. Это еще не все, но список лекарств мы закончили. Заметьте, если все это собрать, это не очень большой ящик. Но это поможет вам выйти сухим из практически очень опасного мокрого положения. Да, надеюсь, вопросы еще есть. Потом к списку мы вернемся. Скажите еще, пожалуйста, а весь этот список можно хранить в одной упаковке или все-таки нужно что-то вложить по отдельности? Я объясню. Смотрите, все очень сильно зависит от того, как вы и куда путешествуете. И, конечно, если вы летите самолетом, то, конечно, сдавать таблетки в тот же багаж не очень рационально, да? Но не сдать в багаж ножницы у вас не получится никак. Конечно, всегда удобно, когда ваша аптечка в одном месте, компактно, когда все подписано, все понятно, да? Когда в этой же аптечке есть и ваши рецепты там хранятся, да? И инструкция по использованию этих лекарств. Или, например, брошюрка какого-нибудь доктора под названием «Неотложная помощь», где написано, что и когда использовать. Евгений Олегович, здравствуйте. На природе, на отдыхе и на рыбалке очень часто бывает, что в стакан с какой-то сладостью падает оса, и человек, не замечая ее, выпивает. Как тут быть? И вот в такой ситуации жизнь человека реально под угрозой. Ищем немедленно, если есть возможность, что-то холодное. Если нет ничего под рукой, просто несемся к ближайшему лечебному учреждению. Но если мы предусмотрительные люди, то у нас есть всегда противовоспалительное гормональное средство и раствор адреналина, которые однозначно показаны в этой ситуации. Спасибо. Я чувствую по вашим взглядам, что был элемент недосказанности. Мы обещали, что это еще не вся аптечка, да? Поэтому мы решили, что в нашей аптечке еще будет еще один пункт. Мы его назовем словом «другое». То есть это другое вроде как и не совсем лекарство. Например, жидкое мыло – идеальное дезинфицирующее средство для обработки любой грязной раны, просто для первой помощи при любой ране. Леденцы. Оказывается, леденцы – элементарный способ борьбы с укачиванием, да, когда вас тошнит на взлете, просто когда вас где-то начал душить кашель. Причем это не обязательно леденцы аптечные, это может быть элементарная карамель мятная, сосите на здоровье. Солнцезащитное средство – понятно. Средства для защиты от ветра и мороза, если вы занимаетесь соответствующим туризмом, понятно. Средства для защиты от насекомых тоже понятно. Итак, мы закончили список аптечки путешественника, но, похоже, вопросы еще остались. Давайте и на них ответим. Добрый день, Евгений Олегович. Такой вопрос. Вот вы рассказываете о аптечке, ну, скажем так, в максимальном объеме, который вот нужно там положить с собой в чемодан или взять еще один чемодан. А вот какую аптечку, например, вот нужно все время носить с собой вот просто под рукой, там, в сумочке? Вот что в нее должно входить? Вот просто на прогулке, например, или, ну, в отъезде за границей или где-то там у бабушки? Вот, ну, чтобы на самом под деле рукой. Я сразу хочу признаться, что тот список, который я вам дал, это список очень далекий от максимального. Очень далекий. Я как бы попытался сузить его до, вот до именно аптечки неотложной помощи. Обратите внимание, ведь в этом списке нет тех лекарств, которые имеют целевое назначение, то есть лично ваши. То есть помимо того, что с вами где-то что-то может приключиться, да, у вас может быть свои проблемы или у ребенка проблемы со здоровьем, он постоянно принимает какие-то лекарства, например, да. И я еще раз фиксирую внимание, вы должны не только взять запас этих лекарств, но и предусмотреть возможность увеличения дозы на случай обострения, да, на случай того, что вы можете где-то что-то потерять, что-то может испортиться. То есть об этом надо однозначно думать. Теперь смотрите, на самом деле, вот когда вы, вопрос же не в том, вот мы привезли с собой в Париж аптечку, да, а теперь перед нами вопрос, мы идем гулять из гостиницы, да, что нам взять с собой? Взять с собой примерно то же самое, когда вы идете по киевским магазинам, вы много с собой берете? Ничего, правда, да? Просто вы должны знать, что если ребенок, просто элементарные советы, если ребенок упал и разбил коленку, какая первая помощь при разбитой коленке? Промыть, да, и намылить. Да? Где взять воду и мыло в центре Парижа? Любое кафе, любой туалет. Да, есть средства, где можно помыть руки. Надо до этого просто додуматься, зайти и получить помощь. Да? Если вам нужен лейкопластырь, а вы гуляете по городу, то вы можете зайти в любую аптеку, да, и сказать, и вам его дадут. Да? Поэтому я советую, не надо превращать себя в постоянного переносчика аптечек. Не надо. Надо жить нормально. Спасибо большое. Евгений Олегович, да, а вот скажите мне, пожалуйста, всем известно, что вы заядлый рыбак. Вот когда вы на длительное время куда-то идете рыбачить, какая у вас аптечка? У меня что вы берете? Все, вы знаете, на самом деле, все, что есть в этом списке, есть в моей рыболовной аптечке. Есть кое-что еще, но еще раз, Виктор Ильич, очень всегда трудно делиться по телевизору информацией о лекарствах, потому что лекарство – это очень серьезный товар. Лекарства – это многомиллиардный бизнес. И поэтому мы лишены реальной возможности давать людям советы именно с экрана телевизора, произнося название лекарств. Это у нас сплошь и рядом производители достаточно опасных лекарств, которых там, может быть, иногда детям нельзя, ухитряются рекламировать их и ничего при этом не боятся, произнося название опасных лекарств на всю страну в самое время, когда миллионы детей сидят перед телевизором. Мы не можем себе такого, к сожалению, позволить, поэтому, когда вы, Луиза Васильевна, соберетесь вместе со мной на рыбалку, я вам покажу свою аптечку. Я ловлю вас на слове. Евгений Олегович, скажите еще, пожалуйста, если мы идем на природу на весь день, там, на два дня, условия хранения лекарств, какие вы посоветуете? Нет, вы знаете, абсолютное большинство вот тех лекарств, которых есть в нашем списке, они не требуют каких-то уникальных условий хранения. Мы об этом сознательно думали, когда формировали именно вот эту аптечку. Другой вопрос в том, что, конечно, мы должны учитывать такой, например, нюанс, как лекарственная форма. Лекарственная форма. Ну, например, тот же там препарат противоаллергический под названием цетиризин или лоратадин может быть в каплях, может быть в сиропе, может быть в таблетке. Таблетка удобнее, более устойчива к температурам, занимает меньше места, но ее не всегда можно всунуть в детеныша, да? Поэтому мы тут должны учитывать возраст ребенка, да? Но, тем не менее, понятно, что если мы берем жидкие лекарственные формы, то объем аптечки значительно увеличивается. Но если мы поехали к бабушке в деревню, например, да, то у бабушки мы можем оставить то, что у бабушки не будет проблемы в детеныша всунуть, например, да? А если мы идем в поход, и вся аптечка в рюкзаке, да, то тогда, наверное, мы идем по пути минимализации. Значит, главное, что я бы хотел вам пожелать, подводя итоги программы об аптечке путешественника, чтобы ваши путешествия не сопровождались потребностью в аптечке. То есть, чтобы ее взяли дома, закрыли и никогда не открывали. Тем не менее, вы будете готовы ко всему. Уверен, вы сделали правильные выводы. Приятного вам путешествия, всего доброго. Ну, если успеете вернуться, мы встретимся через неделю. Всего доброго. We'll be right back.